И после этого еще говорят, что у мужиков все мысли о сексе. Сейчас меня заподозрили в том, что нормальному человеку может только в кошмаре присниться, причем Донна в таком предположении не видит ничего странного. Например, принести меня в жертву. Подозреваю, что желание у сеньориты было давно и настолько сильное, что она не смогла ему противиться, когда переродилась. Исабель немного успокоилась и принялась активно изучать само кладбище. Почему-то мне подумалось, что пытается обнаружить свалившиеся панталоны, чтобы получить подтверждение моим словам. Судя по тому, что Изабель сквозь зубы прошипела: «Вот тварь, панталоны найдены были». «Так как, Изабель, идете договариваться с сеньоритой или мы возвращаемся и доделываем проклятие?» «Доделываем проклятие, разумеется», — ответила Донна, с неохотой оторвалась от подзорной трубы и передала ее мне. «Но проклятие нужно будет дополнить. Есть у моей семьи хорошее усиление к такому проклятию. Делать буду сама, потому что такие знания должны оставаться в семье. Мы почти семья», — намекнул я. «Вот когда будем совсем, тогда и тайны у нас будут общие. И проблемы тоже», — вспомнил я древний анекдот. «Хотя, конечно, у меня проблем было куда больше, чем у семьи Балуэрти, а герцог благородно помогал мне кое-что решить. И проблемы тоже», — радостно согласилась Исабель, почему-то решившая, что у меня таковых не найдется. «Хотя если герцог обговорит гарантии с Романом Третьим и тот признаем меня наследником, то проблем у меня действительно поубавится. И как будет выглядеть дополнение?» «О, вам, Алехандро, переживать не надо», — ответила она. «Небольшой чародейский блочок, сам по себе неважный, но усиливающий заклинания против нежити. Шарик, стоит брать, конечно, а не шандарахнет по нам, на случай, если что пойдет не так, у тебя есть я». Он горделиво распушился. «Обычно семейные секретные чары очень полезны, а тебе предлагают не абы что, а герцогские. У меня возникли сомнения в том, что герцог – достаточно компетентный чародей. Согласие на блок я, разумеется, дам, но вместе с ним дам и согласие тебе на использование моей энергии в критическом случае. Уж ты точно знаешь намного более убойные чары, чем я. Есть такое. Ладно, не волнуйся, проконтролирую от и до». Шарик окончательно приободрился и опять начал сыпать разнообразными советами, большинство из которых я благополучно пропускал мимо ушей, потому что они касались отношений с противоположным полом. Возможно, Шарик и был специалистом в этом вопросе, но только для своего вида. Мне следование его советам могло только навредить. Сомневаюсь, что Исабель в принципе способна бегать за мной по кустам, не показываясь на глаза, пока не позову. Когда мы вернулись к Оливарису, проклятийник уже достаточно отдохнул, чтобы с новыми силами приступить к подготовке проклятия. Просчитано было все, что можно. К предложению Исабель об усиливающих чарах Оливарис отнесся положительно, и я полностью перестал беспокоиться, что с ними что-то не так. Решено было доделывать проклятие здесь, а дальше я его нес и сбрасывал на кладбище, не заходя на него. И Оливарис, и Изабель были убеждены, что мое проклятие через ограду пройдет. Шарик с ними согласился. Я дергал ками по каждому вопросу, чтобы он опять не ушел в себя, а то в другой раз уйдет с концами и больше не выйдет. В результате проклятие получилось на славу. Я ощущал его в руках как огромную жужжащую сферу. После усиливающих чар и сабель, которые в мое проклятие встроились как родные, сфера потемнела, потяжелела и зажужжала громче. Я забеспокоился, но Оливарис и Сабель в два голоса уверили меня, что это норма. Пришлось довериться специалистам, тем более что Шарик промолчал. «Что будет, если я это не донесу?» — спросил я Оливариса. «Будет совсем не в моготу держать, бросай подальше. Обычно такое в предмете переносит, но у нас нет ничего подходящего, а ждать нельзя. Тварь силу набирает тем больше, чем дольше сидит на кладбище. Если брошу, придется делать новое», — вздохнул я. «Так что дотащу как-нибудь, но в другой раз делаем поближе. Тогда тварь почует и подготовится. Алехандро, мне странно, что я должен тебе объяснять простейшие вещи. Это они для вас простейшие, Донуга, а для меня настоящие откровения», — огрызнулся я. Разговор позволял отвлечься, хотя проклятие все больше и больше оттягивало руки, поэтому я максимально ускорился, а при виде кладбища вообще побежал, добежал до ограды и запустил сквозь нее сферу, которая, по уверению Оливариса, должна была найти свою цель. И ведь не соврал проклятийник. Цель проклятия нашло безошибочно, даже не задержавшись рядом с Доном Леоном, метнулась к сеньорите Фуэнтес и полностью в нее впиталась. По уверению Оливариса, после этого нежить должна была начать разваливать на запчасти, теряя при этом свою индивидуальность. Но это в теории. На практике сеньорита Фуэнтес довольно осклабилась, показав белейшие зубы, и метнулась к ограде с такой скоростью, что я попросту не успел отреагировать, когда сеньорита прошла сквозь прутья, как горячий нож через масло. И если бы ее целью был я, на том бы моя история в этом мире и закончилась, но сеньорита почему-то навелась на Исабель, к ней и устремилась. Оливарис лихорадочно что-то забормотал, я запустил в нежить сжигающие чары, которые спекали цель вместе с почвой до состояния камня, из которого я делал сантехнику. Но сеньорита от этих чар отмахнулась, как от докучливой мухи, чары прожгли солидную просеку и в образовавшийся просвет выглянула испуганная Камея, которая чудом не пострадала. Исабель отправляла чары одни за другими, они немного замедляли нежить, но не останавливали и не наносили ей ни малейших повреждений. Сеньорита была крепкой, как гранит, несмотря на то, что состояла практически из одних костей. На ней не осталось ничего лишнего, возможно, именно этим и объяснялась такая скорость. Спас нас всех шарик, запустив с помощью моей энергии чем-то таким убойным, что сеньорита наконец вспыхнула как свечка и опала жирным черным пеплом. Дон Леон же, как стоял, так и рухнул кучей неживого мяса, которым больше не управляла чужая воля. «Ничего без меня не можете», — сказал шарик, картинно стряхивая с лап несуществующие пылинки. «Да, толку от ваших объединенных усилий оказалось ноль. Проще было сразу зайти на кладбище и сжечь эту некромантку. Она слишком быстро двигалась. Возможно, я бы не успел отреагировать. Да, твоя самка своими чарами очень удачно отвлекла нежить на себя», — признал шарик. «Есть все-таки от нее небольшая польза. С Серхио, конечно, не сравнить, но все же». Глава 20. Тело Дона Леона я решил сжечь. Шарик к моему решению отнесся довольно равнодушно. Для него бывший хозяин потерял значение еще тогда, когда его подняла некромантка, так что что теперь будет с телом, для Ками значения не имело. Хотя он посоветовал чары, которые тело именно испепеляли, а не сплавляли с землей. Получившийся пепел я аккуратно собрал на широкий лист неизвестного мне растения и направился с ним к дыре, которая образовалась в могиле, когда из нее полез поднятый сеньоритой Фуэнтес мертвец. Некромантка говорила, что тела Бельмонте и Мурилья не должны лежать рядом, напомнил шарик. Они и не лежат. То, что я собрал, телом назвать нельзя при всем желании. Тем не менее, это частицы тела Дона Мурилья. Кстати, отдельные песчинки могли осесть на кладбище еще в момент применения тобой чар. Намеки шарика мне были непонятны, а прямо он никак не хотел говорить. Не думаю, что случится что-то страшное, если частицы Бельмонте и Мурилья перемешаются. В конце концов, вражда закончилась много лет тому назад, в связи с исчезновением обоих семейств, между прочим, довраждовались, так сказать, так что придется им учиться объединяться. Против тебя? Почему вдруг против меня? Шарик, их давно уже здесь нет ни в каком виде. Сам говорил, что Дон Леон высчитывал варианты и пришел к выводу, что его душа уйдет на перерождение сразу после смерти. Было дело, признал Шарик. И что? А то, что тело без души, это просто тело, убежденно ответил я. Без разницы, кому оно принадлежало, Бельмонте или Мурилья, смерть всех уравняла. И что, ты так и высыпешь все, что осталось от Дона Леона, в его могилу? Предлагаешь сделать под него еще и коробочку? Я уже гроб делал, возмутился я, и гроб там стоит целешенький, а уж в каком виде мы вернем туда Дона Леона, никого не должно волновать. Альтернатива, высыплю его в склеп, он же закрыт, открою и подсыплю по горстке в каждый гроб. Всевышний не одобрит, у меня уже есть его благословение, напомнил я, причем, я даже не уточнял на какой замысел. Это не благословение Всевышнего, неожиданно ответил Шарик. Я тут краем глаза глянул в те бумаги, что ты спер из обители, не спер, а взял на хранение, и верну, когда пойму, кому падре Хавьер собирался все это отдать. Так что там с записями? Шарик умудрился усесться на задницу, при этом переплетя перед собой три пары лап. Наверное, посчитал, что так он выглядит солиднее. На мой взгляд, только смешнее. Выглядел он сейчас как комок перепутавшихся ниток. Так что там с захоронением Дона Леона? Ты сказал, что по этому поводу не переживаешь. Я переживаю по поводу неправильного захоронения. Один раз мы уже совершили ошибку, сказал Шарик, благородно приняв на себя половину моей глупости. Что, если Фуэнтис была права и хоронить его тут нельзя? Есть такая поговорка: выслушай женщину и поступи наоборот. Сеньорита Фуэнтис желала нам добра, разумеется. Нет, в голосе Шарика появилась задумчивость. Ну, если с этой точки зрения рассмотреть, то действительно ее советам следовать нельзя. Да и от Дона Леона почти ничего не осталось. Я как раз дошел до дыры в земле, появившейся после поднятия мертвеца, и чтобы прекратить никому ненужный спор, аккуратно ссыпал всего собранного Дона Леона и даже листок опустил туда же. Вдруг он впитал в себя чародейские эманации, после чего дыру закрыл чарами, а саму могилу привел в тот же вид, что и до появления здесь некромантки. Особых разрушений, кроме этой могилы, на кладбище больше не было. Разве что сеньорита со своим подручным потоптали зеленые насаждения, но им теперь только самостоятельно восстанавливаться со временем, потому что чарами по работе с растениями я владел в ограниченном размере, а у Шарика узнавать не хотел, нам и без того было о чем побеседовать. Оливариса и Сабилька мне не подходили, наверное, давали мне возможность побыть наедине с горем повторного захоронения учителя. Не знаю, чем они занимались, но быстрый осмотр кладбища показал, что от сеньориты Фуэнтис не осталось никаких личных вещей, а ведь когда она с кладбища выскакивали, предварительно ничего не собирала, так что там с бумагами, все с ними в порядке. Шарик, не отрываясь, смотрел на могилу. Я даже заподозрил, не читает ли он часом какую-нибудь молитву, за упокойную, или благодарственную, что открылись наконец глаза на сущность бывшего хозяина. Ты говорил, там благословение не от Всевышнего, а от кого тогда? Признаться, этот момент меня немного напрягал, потому что встревать в разборки божества с его антагонистом – это последнее, чего хотелось. Стать очередным святым в местном пантеоне, моя душа точно была против такого поворота. «Ты меня разочаровываешь, Хандро», – бодро сказал Шарик. «Где ты получал благословение?» «В обители альварианцев». «Ну вот, что вот, их благословение и получил по итогу, не сходится». «Почему это?» «Тогда бы благословляли побольше народа, чтобы получить с них побольше денег. С таким выхлопом клиентов они не дождутся. Во-первых, увеличивать количество людей с благословениями, лишать это действие эксклюзивности, важно», сказал Шарик. «А, во-вторых, после гибели падре Хавьера благословений вообще не было». «Улавливаешь мою мысль?» «Не совсем. Если в бумагах объясняется, как имитировать божественные благословения, то и нас с Исабель они не должны были коснуться. Нельзя сказать, что там полная имитация». Шарик наконец перестал из себя изображать клубок, зато принялся важно по мне расхаживать, как он частенько делал, когда что-то мне объяснял и желал подчеркнуть мою тупизну. «Там божественная энергия присутствует, но присутствует в медальоне и работает в связке с молитвой. То есть фактически я себя благословил сам, потому что принес нужный элемент ритуала», я нервно хохотнул. «Именно, в бумагах все это расписано. Нужные молитвы монахи знали, но без медальона падре ничего не работало. Но знал об этом только глава, а после того, как его убили, уже никто. Возможно, со временем бумаги бы из тайника извлекли, но без медальона они альварианцам ничем бы не помогли, потому что именно медальон отвечает за образование нужной связи со Всевышним. Падре Хавьеру, кстати, на благословение выходить было не обязательно, достаточно было находиться в обители. Текст молитв в этих бумагах тоже есть, разумеется». «Решил заделать собственную церковь», попытался съехидничать Шарик. «Как вариант, не поддался я на подначку, но власть над церковью такие знания дают, и источник дохода, благословения бесплатно не раздают, только за возможность его получить платятся неплохие деньги». «Так, опять не сходится», сообразил я. «Но кроме нас с Исабель благословения никто не получил, хотя медальон был рядом, а это уже Всевышний решает, кого благословлять. Медальон дает лишь прямую связь с ним, благодаря заключенным в изображении солнца божественных частицам». «Так в бумагах было написано». «И нет, какие именно частицы и где расположены, не уточнялось. Странное дело, чем больше Шарик объяснял, тем запутаннее мне казался способ получения благословения. То оно шло от монахов обители, то прямиком от Всевышнего. Мне показалось, что комиссар не понимал до конца, но не желал в этом признаться. Одно было понятно: хоть медальон падре и послужил спусковым крючком для благословений, само благословение призвали все-таки монахи обители. Считать ли его божественным, Нужно думать и разбираться с этими бумагами лично. А попробуй это сделать в таких отвратительных условиях, когда каждый норовит ворваться и сунуть нос в то, что ты изучаешь. Никакой приватности. Грубо говоря, медальон Падре – сложный артефакт, в природе которого еще предстоит разобраться, подытожил я наш разговор. Разбираться тебе много с чем еще предстоит, и не только с артефактом. Но это самое несрочное, если так подумать. Из срочного у нас было разобраться с кладбищем. Мы это решили. Я достаточно хорошо знал Ками, чтобы понять, что сейчас он напрашивается на комплимент. Не мы, а ты, Шарик. Без тебя мы бы стали жертвами сильной некромантки и ходили бы в компании Дона Леона. Ками ничего не ответил, но весь его вид намекал, что он не прочь слушать лестные слова о своей полезности и дальше. Но от столь приятного дела, как благодарность спасителю, пришлось отвлечься, потому что Левариса и Сабель времени даром не теряли, и разговор у них уже шел на повышенных тонах. С Исабель слетела вся аристократичность, и теперь Донна напоминала обычную обиженную девушку. А Леварис же аристократизмом не страдал никогда, поэтому до меня долетели довольно крепкие словечки. «Донуга, ваши выражения не соответствуют компании, в которой вы их употребляете. Алехандро, мы выявили причину, по которой проклятие пошло не так, как надо», — ответил Леварис. «И эта причина — добавка от Донны Балуэрти». «Вовсе нет», — возмутилась она. «Причина – ваша добавка с неснимаемостью. Моя добавка всего лишь усилила проклятие». Оливарис тоненько и противно захихикал. «Видели мы, как она усилила. Чуть все не полегли, но усилила уже с вашей добавкой, которая и привела к тому, что проклятие вышло из-под контроля». Конфликт блоков, сознанием дела заметил Шарик, каждый из которых сам по себе хорош, но взаимодействие приводит к чему попало. «Донуга, а раньше ваши разработки по чарам конфликтовали с чужими?» Попытался я поставить точку в их споре. «Мои блоки ни с чем конфликтовать не будут», — ответил он, воинственно вздернув подбородок, но не учел, что вместо аккуратной бородки у него там солидная неряшливая небритость, поэтому желаемого эффекта не добился. «То есть вы никогда не проверяли?» «Правильно понял я его». «Разумеется, нет. Добавка работала со всеми моими разработками. Подозреваю, что и у Донны Балуэрти ее добавка работала со всеми чарами». «К чему это ты клонишь, Алехандро?» – проскрипел Оливарис. «Ваши добавки друг другу не понравились, начали противодействовать друг другу. В результате вместо улучшения, нагадили», – пояснил я. «Поскольку вы, Донуга, чародейством занимаетесь дольше и успешнее, то перекладывать вину на хрупкие плечики дамы даже как-то некрасиво. Оливарисы никогда не ошибаются», – выкрикнул он, подняв вверх палец. Выглядел он по-настоящему взбешенным. Настолько, что того и гляди с его рук сорвется проклятие уже по отношению к нам. Сложного чего-нибудь он быстро не сварганит, но и простое проклятие, поставленное мастером, могло доставить множество неприятностей. Я решил дать Дону возможность сохранить лицо, поскольку проклятие, скорее всего, было изначально рабочим, и трогать его не следовало, поскольку все испортила именно добавка от Исабель. Как вариант, что-то не то было с целью нашего проклятия, предположил я. У сеньориты могла быть какая-нибудь мудреная защита, а среди нас специалиста по некромантии нет. А зря, заметил Шарик. Вон как можно было развернуться. Бесплатные слуги, бесплатные порталы, ритуалы всякие интересные. Некромантия стоит того, чтобы ею заняться. Всевышний благословение отзовет и возможность выдавать новые. Серьезный аргумент, признал Шарик. Тогда откладываем изучение до того, как узнаем отношение Всевышнего к некромантам. Ну что, идем смотреть, как поживает замок Бельмонте. Предложение было своевременным, только сначала нужно было придумать, как пройти в замок в одиночку, потому что разбираться с алтарем следовало без свидетелей. Интерлюдия 12. Пока Ахеда договаривался с Романом III об аудиенции, герцог Балуэрти навестил соотечественников. В то, что он здесь инкогнито, не верил даже сам герцог, который нуждался в информации, и в том, чтобы показать, что он беспокоится о чужих интересах. Приняли его со всем уважением, как надежду на позитивные изменения, потому что с другими надеждами не сложилось, о чем герцога сразу же поставили в известность. После смерти Андреаса мы поняли, что нашей части страны мало что светит. «Андреас, это кто?» – величественно уточнил герцог и огляделся, но не в поисках какого-то почившего дона, а с намеком, что гостей неплохо было бы угощать. Увы, намек был слишком тонкий, поэтому его никто не понял. Запланированный в наследнике Фернандо V, пояснил его собеседник. Неужели вы не знали? Дурацкое имя Андреас и совершенно неподходящее будущему правителю, пренебрежительно бросил герцог. Откуда бы мне знать? Если вы вдруг забыли, я сидел в королевских казематах по ложному обвинению. Он сообразил, что присутствующие доны намеки понимают слабо, поэтому сказал почти прямо. В горле пересохло после всех этих перемещений. У вас не найдется чего-нибудь его промочить? Разумеется. Дон, в чьем шатре они восседали, засуетился, вызвал слугу и проинструктировал полушепотом, что принести. Герцог скрыл довольную улыбку, к нему относились с надлежащим уважением, поэтому и он продолжил разговор, когда слуга из шатра вышел. Что Фернандо V, что его отпрыски, что Лара, никто из них не мог ничего сделать нормально, пренебрежительно бросил Балуэрти. Попытались убить наследника Романа III, и даже не проверили, что покушение не прошло. Мою дочь пытались убить дважды. Первый раз на ритуале в замке Бельмонте, второй раз, чтобы закрыть ей рот. Надо ли говорить, что Лара тоже не удосужился удостовериться в ее смерти. А покушение на меня, оно было настолько дилетантски подготовлено, что я считаю это даже оскорбительным. Официальная версия была: Дон Балуэрти, взрыв в тюрьме. А что мне оставалось делать? Позволить себя убить? Герцог не собирался рассказывать, как он выбрался из камеры. Лучше уж так, полунамеками, которые каждый понимает, как нужно ему, Балуэрти. Авторитет требовалось укреплять постоянно. Мы никогда не сомневались в вашей силе, Дон Балуэрти. Но получилось так, что вы выступили против своего короля, которому клялись в верности. Подобных высказываний герцог простить никак не мог. Он смерил таким взглядом ляпнувшего глупость Дона, что тот пожалел не только о том, что открыл рот, но и что вообще родился. Извинения он проговорил очень тихо, заикающимся голосом, но Балуэрти этого хватило. Он милостиво кивнул, но решил внести пояснение, чтобы не плодить ненужных слухов. Он тоже клялся нас всех защищать. Герцог подбоченился и обвел всех орлиным взглядом. У меня и в мыслях не было выступать против короля, пока я не узнал все и не пришел в ужас. Мы не скот для правителей, который режут, когда пришла нужда. Что бы вы, Дон, сказали, если бы такую участь запланировали для вашей дочери, единственной дочери, наследницы титула и состояния? Сохранили бы верность? Фернандо V нарушил свои обязательства по отношению к нам. Не знаю, по наущению Лары или сам так решил, но факт остается фактом, Всевышнему это не пришлось по нраву. Всевышний наказал Фернандо V, нарушив все его планы. Потому что моя дочь и мой будущий зять находятся под присмотром самого Всевышнего. Он их дважды благословил, а покушаться на них, идти против Всевышнего. А где гарантия, что для усиления наследника не принесут в жертву кого-нибудь из нас? Дон, неужели вы не слышали, что замок Бельмонте нынче недоступен для посторонних? А знаете почему? Потому что мне удалось вступить в права владения. Ответом ему были недоверчивые взгляды. Не до конца, конечно. Там еще много предстоит подчинить, вдохновенно продолжил Балуэрти. Но одно я вам скажу точно, алтарь больше работать не будет. Сломался после попытки принести в жертву мою дочь и ее избранника. Треснул и теперь не способен выполнять роль жертвенника. Свою дочь герцог на первый план выставлял намеренно, дабы показать, кто будет играть первую скрипку в планирующемся бракосочетании и что гравидийской части соединившейся страны переживать не о чем. Гравидийцев отвлекло от столь интересного разговора только появление слуги с угощением. По мнению большинства присутствующих, оно было на высоте. К прекрасному вину предлагалась деликатесная закуска, ломтики картофеля, который в последнее время было так трудно достать. «Что это?» – в ужасе спросил герцог, взяв с блюда тонюсенький кусочек. «Вы, наверное, не в курсе, Дон Балуэрти», чуть снисходительно сказал один из гравидийцев. Дон Лара оказался не таким уж непригодным. Именно он вытащил из мебийцев секрет, пока вы находились в тюрьме. «Это картофель. Я знаю, что это картофель», перебил его герцог. «Но какой идиот решил, что его можно есть сырым? Его надо жарить или варить?» Доны переглянулись. «Вы уверены, Дон Балуэрти?» «Уверен ли я? Знали бы вы, сколько картофеля за свою жизнь я переел. Намного больше, чем вы». Последнее было даже правдой, потому что из-за создавшегося дефицита корнеплодов, аристократы позволяли себе только несколько ломтиков в день. Мысль о целой сковородке жареной картошки, если бы пришла им в голову, то ее точно сочли бы безумной. Но Дон Лара идиот, уверенно перебил герцог. Всевышний, это сколько из-за него вы перевели ценного продукта, да уже заодно это его надо было лишить должности и изгнать. Хотя это на целую госизмену тянет. Заставить аристократию есть сырой картофель, это настоящее преступление. То есть сырым его есть нельзя, сырым его есть невкусно. Можно, но не нужно, если вы понимаете, о чем я. Герцог заиграл бровями, как будто намекал собеседникам на некое откровение. Но расспросить его не успели, пришел Ахеда лично и выдернул Балуарти из столь милой герцогскому сердцу обстановки. Ведь сегодня авторитет герцога взлетел на небывалую ранее высоту. И если раньше авторитет зиждился исключительно на древности рода и огромных владениях, то сегодня Балуарти заставил признать и собственную значимость как умелого чародея и выдающегося политика. И если он немного покривил при этом душой, так это исключительно для дела, а не для чего другого. Его Величество Рамон III готов вас принять, Дон Балуарти, сообщил Ахеда герцогу, вытащив его из теплой дружеской компании, и был настолько тактичен, что разговор продолжил, только когда гравидийцы не смогли их слышать. Но прошу вас, Дон Балуарти, поумерить свою фантазию. Его Величество может неправильно вас понять. Наша задача, Дон Ахеда, достигнуть договоренности, которая бы устраивала все стороны. То есть слухи, что вы удерживаете Алехандра, не слухи. Всевышний, Дон Ахеда, что за ерунду вы несете? Возмутился герцог. Скажите на милость, каким образом я могу его удерживать, если у меня нет ни одной возможности на него надавить? Более того, мы живем вместе, доступ к которому есть только у Алехандра. То есть без него нельзя ни войти, ни выйти. Но вы что-то такое намекали своим соотечественникам. Герцог подумал, что соотечественники могли бы и не делиться секретами со второй половиной лагеря. Как-никак гравидийцам и мебийцам еще долго придется притираться друг к другу. Мои соотечественники, теперь и ваши соотечественники, Дон Ахеда, напомнил герцог. И я им ничего подобного не говорил. А если кто-то что-то неправильно понял, то при чем тут я? И он посмотрел на Ахеду одним из тех взглядов, которые специально отрабатывал, чтобы показать собственную честность. Ахеду такие взгляды давно не принимали, поэтому он только насмешливо хмыкнул. Тогда, Дон Балуарти, формулируйте свои ответы так, чтобы не было двусмысленностей, потому что каждая такая будет пониматься не в вашу пользу. Герцог хотел было возмутиться, но они уже дошли и Ахеда отодвинул в сторону полог королевского шатра. «Ваше Величество, Дон Балуарти прибыл на аудиенцию», сообщил он, жестом предлагая герцогу пройти внутрь. Тот отметил нарушение регламента, но решил не заострять на этом внимание. В конце концов, тут не дворец, а всего лишь временный лагерь, а значит, формальности могут быть временно упразднены. Конечно, Ахеда – не слишком подходящая кандидатура для посыльного, но, возможно, тем самым показывали внимание ему, герцогу Балуарти. Он вошел и поклонился, с уважением, но без подобострастия. В конце концов, он был достаточно значимой фигурой, чтобы рассчитывать на ответное уважение, и предчувствия его не обманули. «Дон Балуарти, рад вас видеть в добром здравии. Ваше Величество, я счастлив знать, что вы не пострадали в ритуале. Король действительно выглядел прекрасно, особенно если сравнить с тем полутрупом, в виде которого он сюда прибыл. Герцог его таковым не видел, но и признаков болезни не находил, и не мудрено. Здоровье себе король ритуалом подправил, хотя на это не рассчитывал. Но я ожидал, что вы появитесь не один, Дон Балуарти. Возникли некоторые сложности, Ваше Величество. Во-первых, нам нужны гарантии. Гарантии, Дон Балуарти, прервал его король. Неужели Алехандро считает, что ему рядом со мной что-то грозит? Герцог подумал, что рядом с королями что-то кому-то грозит постоянно, а уж непризнанному пока королевскому сыну сам Всевышний велел опасаться. Но говорить этого, разумеется, не стал. Что вы, Ваше Величество, речь идет о том, чтобы официально объявить о помолвке вашего сына и моей дочери, чтобы между нами не осталось недоговоренностей. Видите ли, благословение Всевышнего – слишком серьезная вещь, чтобы отнестись к ней с небрежением. Как вы помните, Ваше Величество, Фернандо V поставил свои интересы выше жизни моей дочери. Он замолчал, полагая, что сказал достаточно, чтобы его беспокойство развеяли. «Мы считаем Донну Балуарти подходящей кандидатурой», — заявил король. «Но объявить о помолвке без молодых людей мы не сможем. Хотелось бы видеть, если не обоих, так хотя бы одного Алехандра. Ахедов встал рядом с королем и состроил такую физиономию, как будто был уверен, что семейство Балуарти удерживает наследника Романа III в плену. В конце концов, не на пустом же месте появились слухи о том, что Дон Балуарти похитил принца Альфонса. Принц, конечно, погиб на Сангрелоре, и это Ахиде было прекрасно известно, но всегда есть место небольшим сомнениям. Зато вы сможете дать королевское слово мне, ваше величество. Вы должны меня понять. Я беспокоюсь о судьбе единственной дочери, а вовсе не хочу вас оскорбить. Понимаю, Дон Балуарти, кивнул король, и даю свое королевское слово, помолвке быть, при условии, что ни жених, ни невеста не против. Устраивает вас такой вариант, Дон Балуарти? Герцог предпочел бы, чтобы условий никаких не было, но и короля он понимал. Тот пока не был знаком ни с наследником, ни с потенциальной невестой наследника, поэтому хотел иметь возможность отыграть назад, если что-то пойдет не так. Упорствовать сейчас – не самое хорошее решение. Устраивает, ваше величество, решил герцог. Но нам, чтобы вернуться полным составом, нужен некромант. Рамон III рывком подскочил со стула с резной спинкой, который исполнял роль походного трона. Стул такого отношения не выдержал и с грохотом упал. Алехандро, что случилось с Алехандро? С вашим наследником все хорошо, ваше величество, правильно понял его герцог. Мы не собираемся никого поднимать. Напротив, нам нужно упокоить одну нежить, которая перекрывает проход в замок Бельмонте. Видите ли, нам необходимо вернуться на летучем корабле. Предсказание. Не стоит идти против него. Глава 21. Предлог пойти в замок в одиночестве так и не нашелся. На все мои намеки, что в замке могли сохраниться скелеты или еще чего похуже, что и Сабель, что Оливарис отвечали недоуменными взглядами. В чем-то я их понимал. Меня самого после сеньориты Фуэнти с какими-то жалкими древними скелетами было не испугать. Защита пропустила моих спутников в замок, но только на лестницу. Ни в один из коридоров прохода им не было, а я не торопился показывать, что сделать это могу. Оливарис потыкался в первый же коридор и разочарованно остановился. Алехандро, зачем мы сюда пришли? Проверить, как там наш корабль, что с ним случится? Тоскливо сказал Оливарис, задрав голову. Тащиться просто так на верхотуру ему не хотелось. Не хотите смотреть на корабль, можете прогуляться до алтаря. Проклятийника неожиданно перекосило. Одна мысль попасть туда, куда хотели его затащить гравидийцы, неожиданно привела Дона в ужас. Он выставил руки перед собой и чуть ли не начал формировать защитные чары. Или, как вариант, нападающие. По незаконченным понять сложно, а Оливарис быстро опомнился и все развеял. Ну уж нет, я лучше тут во дворе побуду, на солнышке, вас подожду, бросил он. Я не мальчик уже бегать туда-сюда. Вы, если хотите, можете тащиться на верхотуру. Но вот что я вам скажу, зря вы это затеяли. Пойдем туда все вместе, когда время придет. В результате мы с Исабель отправились к кораблю вдвоем. Примерно на середине дороги она внезапно остановилась и сказала: «Алехандро, я же знаю, что вы можете пройти не только в ритуальный зал, но и в сам замок. Что вам мешает это сделать? Замок пробудится, получим неприятности». Отец все равно собирался сообщить, что взял под контроль замок Балуарти. «Нет, герцог, конечно, снимает с меня часть проблем. Если и будут кого убивать с целью неисполнения пророчества, то только его. Тут главное, находиться в этот момент подальше. Желательно здесь, где защита не пропускает никаких посторонних в замок. Так что, может и имеет смысл пойти Исабель навстречу и обследовать хотя бы этот коридор, хоть знать будем, что здесь и как. Это должен быть жилой этаж», — продолжила уламывать меня Донна. «Если вы боитесь, что я подсмотрю ваши тайны, то их здесь просто нет. А если вдруг что появится, то я сразу закрою глаза». Она умильно на меня посмотрела, и я сдался, хотя был уверен, что все тайны, которые она увидит, запомнит накрепко. А вот передаст отцу или нет, тут были варианты, потому что мы с Исабель собирались пожениться, а разводы тут не предусмотрены. При таких условиях благоразумная невеста не станет передавать секреты жениха до тех пор, пока не убедится, что женой не станет. Всевышний, да покажи ты своей самке этот замок, виртуально закатил глаза шарик. Заодно сам посмотришь, что тебе досталось. Это наследство куда лучше жалкой башни, и подорвать его так легко не выйдет. Но для этого ты должен знать о нем все. Объединенными усилиями они меня добили. Хотя мне казалось, что, хотя Шарик пытается казаться равнодушным, ему тут не меньше интересно, чем мне. Наверняка хочет сравнить замок Мурилья, в котором он бывал до убежища, и замок Бельмонте, в который удалось попасть только сейчас. Пойдемте. Я взял Исабель за руку и свернул в ближайший проем, где сразу же загорелись настенные светильники, освещая дорогу. Не погасли они и после поворота, потому что там хоть и были окна, но столь узкие, что света давали недостаточно, чтобы оценить великолепие коридора. Удивляться, что на все это хватало энергии, не стоило. Не зря же поколение за поколением королевские семейства отправляли сюда отпрысков, которые не только получали чужие знания, но и делились своей энергией. И этой энергии с лихвой хватало на поддержание замка в рабочем состоянии. Казалось, мы попали в прошлое, величественное такое прошлое. Парадные портреты в золоченых рамах, текстильные обои, стыки которых закрывались резными деревянными плашками, тоже позолоченными. Вдоль стен куча каких-то невысоких вычурных столиков и помпезных ваз, при виде которых почему-то сразу вспомнился подарок Артис де Сарате, хотя выглядели они произведениями искусства, а не первой поделкой ученицы начальной школы, заинтересовавшейся раскрашиванием керамики. Исабель очарованно вздохнула, не в силах двинуться места. И действительно, коридор казался туннелем из нашего времени в прошлое, антикварным, проверенным временем переходом. «Мне кажется, ваш замок должен производить впечатление не меньше», — заметил я, выбивая спутницу из состояния восхищения, в котором она застыла посреди коридора. «Наш, он не такой совсем», — ответила Исабель. «У нас уже много более современных вещей, а даже портреты, написанные позже, имеют свои отличия». И она зачем-то высыпала на меня ворох сведений о том, как можно отличить портреты, которые были написаны 200 лет назад, от портретов, которые были написаны 100, а здесь совсем древние, восторженно заключила она. Она на цыпочках прошла вперед, но разглядывать картину вблизи не стала, открыла дверь рядом с ней. Это оказалась детская с кучей разнообразных игрушек и огромной доской с полустертыми надписями мелом на черном фоне. Какая-то помесь игровой и учебной комнаты. Впрочем, при том количестве детей, что были в конце существования рода Бельмонте, необходимости все это разделять не было. В последнее поколение зачинался один ребенок, на развитие которого бросалось все. А развитие – это не только занятия, но и игры, желательно со сверстниками. Освещение здесь было на уровне и обеспечивалось не только узкими окнами, но и, похоже, какой-то чародейской системой, доставляющей солнечный свет прямо в комнату. Потому что дополнительных источников освещения я не видел, а плотность светового потока соответствовала тому, что снаружи. Свет был яркий и живой, не производил впечатления искусственного. Нужно будет разобраться, как он сделан. Такая система явно лучше той, что я использовал в башне. Долго комнату разглядывать не получилось. Буквально минут через 5 появилось неприятное чувство, как будто я подглядывал за чужой жизнью, а кто-то подглядывал за нами. Судя по тому, что Исабель тоже стала держаться напряженней, показалось так не мне одному. «Кажется, тут есть призрак», — неожиданно сказал Шарик, который все это время тихо сидел на моем плече, сжавшись в комок. «Один или несколько, пока сказать не могу. Мешает сам замок. Похоже, он тебя не совсем считает хозяином. Вы кто?» Посередине комнаты материализовался просвечивающий субъект в одежде минимум двухвековой давности. И я сейчас не об истрепанности, а о моде. Камзол на призраке выглядел новым и дорогим. Очень-очень дорогим. Так же, как и артефакты, которые поблескивали даже на таком отражении реальности, каким было привидение. Это хозяйская половина. Гостям сюда хода нет. Моя спутница испуганно дернулась в сторону двери. Но что нам мог сделать какой-то древний призрак? Исабель? «Поздравляю», – жизнерадостно сказал я, – «наш замок будет с привидением. Говорят, это существенно увеличивает стоимость. Продавать я, конечно, не собираюсь. Это мой замок». Призрак едва заметно покраснел. Наверное, это должно было указывать на злость, но выглядело, как будто ему внезапно стало стыдно за свое нахождение на чужой территории. «Убирайтесь отсюда вон, чужаки. Твоим он был раньше», – заметил я. «И то не факт. А уж после смерти все имущество переходит в собственность живых. Вот мне и достался замок с половиной острова. Про вторую половину острова я говорить не стал, подозревая, что моя связь с Мурилья не придется этому дону по вкусу. Был он молод, красив этакой аристократичной красотой, сразу напомнив мне Марию и сабель. В маму пошел, значит, сразу видно, что кровь Бельмонте взяла верх. Не полностью, конечно. При желании, наверное, я мог бы разглядеть и что-то от внешности моего прошлого тела. Но желания не было. Не хотелось иметь что-то общее с субъектом, устроившим в своем замке алтарь для жертвоприношений. С его точки зрения, все было нормально. Он искал возможность сбросить с себя проклятие, попутные трупы его не волновали, не он же их убивал. Но с моей, лучше бы он сразу умер, не доводя до стольких жертв. Никто не имеет права на замок Бельмонте, кроме самих Бельмонте. Он подплыл совсем близко ко мне и затряс у меня перед глазами кружевными манжетами. Похоже, конкретно на его образовании прилично сэкономили. Воспитание у этого дона хромает на все четыре лапы. «Считай меня Бельмонте», — согласился я. Тем временем и сабель, бледная как мел, осторожно пробиралась к выходу, рассчитывая укрыться в коридоре. Наивная, от призраков за стеной не спрячешься и даже на другой этаж не убежишь. «Ты не можешь быть Бельмонте», — проорал мне прямо в лицо призрак. «Хотя в тебе сеть что-то подозрительное. Я понял, ты из Мурилья. Полегче». Я попытался его отстранить, но рука прошла сквозь призрака. Получил я при этом ощущение из ряда весьма неприятных, как будто рука прошла через холодный кисель, по которому пробегали электрические разряды. Последние Мурилья похоронены на вашем кладбище, потому что до их кладбища было не добраться, как это на нашем, возмутился призрак. Наше кладбище только для Бельмонте. То-то там столько могил без опознавательных знаков. Это неудачливые претенденты на руку одного или одной из Бельмонте. При этих словах мне опять вспомнилась Мария и сабель. Чего у нее не отнять, так это красоты. Даже странно, что прошло столько лет и от нее не осталось вообще ничего. И даже от ее сына, только призрак. Возможно, Дон Леон тоже когда-то неудачно претендовал на руку одной из Бельмонте, заметил я. Вражда же началась не на пустом месте. Кстати, что было ее причиной? Этот простой вопрос привел призрака в замешательство. Он отшатнулся и озадаченно посмотрел. Память у него изрядно поистрепалась за столько лет неиспользования. «Я не помню», — сказал он и потер то место, где у живых лоб, а у него не осталось ничего, что могло бы восстановить воспоминания. «Я здесь уже столько лет один. В алтарную часть меня что-то не пускает, а в коридор, и в коридор». Как будто непроницаемая стена стоит, а остальные этажи, весь этот замок, мой дом, он подбоченился. Я могу ходить где хочу, но не там, где бывают живые люди. Я их слышал. Слышал тех, кто умирал на алтаре. Моего намека он не понял или не посчитал это чем-то таким, чего нужно стыдиться. Оттуда звуки сюда не доносятся, там стоят нужные чары, чтобы не беспокоить тех, кто тут живет. Не хотелось бы, чтобы тех... кто тут будет жить, беспокоили призраки. Мы договоримся или, вы тут жить не будете. Сил его, даже в призрачном виде, оказалось достаточно, чтобы подхватить деревянную лошадку и запустить ею в меня. Первую атаку мне удалось отбить, но поскольку за лошадкой на меня посыпались кубики, я посчитал за лучшее отступить. И сабель оказалась умнее. Она сбежала раньше, даже до нападения, а уж шарик остановился лишь на лестнице, и я его прекрасно понимал. Кубик, запущенный чародейским призраком, мог оставить от камня мокрое пятно. Только не говори мне, Хандро, что ты собрался уступить замок этой полупрозрачной пародии на человека. Не собрался. Нужно подумать, как его душу отправить на перерождение. За столько лет здесь души не осталось, авторитетно сказал шарик. В лучшем случае, отпечаток. Нужно этот отпечаток стереть так, чтобы не развалился замок. Обидно будет, если останется только причальная башня. Не останется. Она укреплена куда хуже, чем остальной замок, и рассыпется в первую очередь. Но ты молодец, что думаешь о сохранении собственности, а не испытываешь жалости к родственнику. Какая жалость? Он умер так давно, что я даже не могу из-за этого переживать. Если бы знал, что здесь такая засада с призраком, то проконсультировался хотя бы у сеньориты Фуэнтис. Разумеется, до того, как она стала нежитью. Глава 22. Призрак последнего Бельмонте разбушевался так, что замок заходил ходуном. Когда мы с Исабель выскочили во двор, Оливарис в ужасе таращился на качающиеся башни. «Что вы наделали?» – заорал он. «Замок же сейчас развалится. Донуга, это не мы, это призрак. Какой еще призрак?» «Призрак последнего Бельмонте». Тот потихоньку начал успокаиваться, и стены прекратили качаться. Вообще, странное зрелище. Казалось, что стены сложены не из камня, а представляют собой монолитный кусок резины, потому что изгибались они самым причудливым образом, но при этом ни единого камушка не то что не выпало, даже не шевельнулось. Идея разрушить алтарь теперь не казалась заманчивой, потому что я был уверен, что при этом призрак перестанет ограничиваться жилой частью, получит возможность бывать по всему замку, а то и острову. Настроен он не слишком дружелюбно, так что проблемы начнутся сразу. Нужно было учить некромантию, проворчал Шарик, забираясь опять на мое плечо. Но кто знал, что на нее столько завязано? Дон Леон хотел разобраться с живыми. Проблемы мертвых и даже собственного посмертия его не волновали. Он занимался проклятиями на очень высоком уровне. Именно поэтому Оливарис так хочет сунуть нос в его записи. Понять, как можно проклясть всех носителей одной крови. Шарик вытянул вперед одну из лап, на которой оказался сломанный коготь, и тяжело вздохнул. Не поинтересовался, нет ли у меня с собой маникюрных ножничек и пилочки, а сразу начал отгрызать по-взрослому. «Давайте по порядку, что вы делали?» — сказал Оливарис, подозрительно косясь на замок. На ворота он тоже косился, но площадка между ними и замком казалась ему самой безопасной, поэтому он как стоял по центру, так и продолжил. «Ничего мы не делали», — ответила обиженная Исабель. «Свернули в первый же коридор и открыли дверь в детскую». «Зачем вам детская?» «Хе-хе, все взрослые люди понимают, что сначала надо открывать дверь в спальню». Исабель вспыхнула, но от злости, а не от стыда. «Уверен, будь Оливарис помоложе, получил бы по физиономии. А так, старость нужно уважать, даже если она не уважает никого и сама уважение тоже не заслуживает». «Пошло, донуга», — заметил я. «Вы же понимаете, что мы не выбирали дверь. Какая первой попалась, ту и открыли. Я просто удивился, что вам первой попалась именно детская, а не гостиная», — вывернулся Оливарис. «Скорее всего, мы попали на этаж личных покоев, на который посторонних не пускают. И там не детская, а скорее игровая. Кровати нет. Кто о чем, а Алехандро о кровати», — победно сказал Оливарис. «А в пошлости почему-то обвиняют меня. Так что вы там делали, что призрак взбесился? Мы ему сказали, что являемся новыми собственниками замка. Ему это не понравилось. Мол, если не Бельмонте, так никто. Точно больше ничего не говорили? Точно. Донна Балуэрти не сказала ни слова о том, какого цвета будут там шторы после ремонта». «Какого ремонта?» – возмутился Оливарис. «Разве можно говорить о таком в присутствии призрака последнего владетеля? Мы и не говорили. Это уж вы сами себе навыдумывали, донуга, как это у вас обычно бывает. Он взбесился, потому что он мертвый, а мы живые, и потому что его собственность теперь принадлежит нам. Существование его ограничено жилой частью замка, здесь кто угодно со временем взбесится. Предлагаю покинуть замок, пока он в состоянии покоя», — сказал Оливарис. «Хотя про него уже точно можно сказать, что проснулся». Я бросил удивленный взгляд на замок, пытаясь понять, с чего так решил Оливарис. Но проклятийник оказался прав. То, что раньше выглядело как мертвое здание, сейчас приобрело жизнь и стряхнуло с себя уныние прошедших веков. Теперь замок выглядел светло и радостно, как наверняка себя чувствовал выгнавший нас Бельмонте, от которого непонятно что осталось. Выходит, он в замке пока больше хозяин, чем я. Это следовало срочно поменять. «Шарик, как думаешь, что держит здесь Бельмонте? Ты говорил, что душу задерживает важное незавершенное дело. Даже если с этим так, то он уже забыл, что его держит», — скептически сказал Ками. «В нем осталась одна ненависть, а вот гласа разума нет. Призраки, знаешь ли, тоже свихиваются, особенно когда рядом устраивают постоянные массовые жертвоприношения. Я не знаток некромантии, но, сдается мне, договориться с ним не выйдет, как у тебя было с Торригроса. Тот четко знал, чего ему надо, чтобы уйти на перерождение, и был совсем юным призраком. А этот теперь тут с концами, потусторонний мир его не принимает». Шарик удивленно на меня уставился всеми бусинками глаз. «Какой еще потусторонний мир? Все уходят в воронку перерождений, она и выплевывает новую душу, когда срок приходит. И от того, как ты себя вел в прошлой жизни, зависит то, в какое тело ты попадешь. Человека, камеле вообще, прости господи, бабаба. Интересно, есть ли здесь бабабы? Картошка теперь есть. То есть наказание за свои злодеяния Бельмонте не получит? Он уже получил. Посиди в одиночке 200 лет, однозначно свихнешься. То есть забрасывание его в эту воронку будет актом милосердия? Узнать бы еще, как это сделать. Размышлял я об этом всю обратную дорогу, но так ничего не смог придумать, знаний не хватало, зато было у кого проконсультироваться при возвращении. На поляне нас уже ожидал взгрустнувший Балуэрти в компании порталиста и еще одного неизвестного дона, отрекомендовавшегося специалистом по некромантии. «Где тут у вас неизвестная нежить, терроризирующая местное кладбище?» Потирая руки, поинтересовался он. «Мы с ней уже разобрались, но у нас теперь появился призрак последнего Бельмонте, непосредственно в замке, и он, знаете ли, гадит даже поболее». Энтузиазм некроманта как корова языком слезала. «Ну что вы, доны, меня не предупредили. Такие возрастные призраки для упокоения требуют специальной подготовки, а неизвестная нежить на кладбище подготовки не требует», — удивился я. «Она свежая, в любом случае прибивается быстро и без особых затрат», — важно ответил некромант. «А долгоживущий призрак представляет собой проблему посерьезней, особенно когда находится в замке, владельцем которого был при жизни. Там знаете сколько подводных камней, он просто боится связываться с призраком Бельмонте», — пояснил Шарик. «Они и при жизни были мстительными сволочами, а уж после смерти это свойство должно было многократно усилиться. Призрак заперт в жилой части замка. Там есть жилая часть», — удивился некромант. «При его жизни, разумеется, была, там и заперт. Это облегчает задачу», — задумался некромант. «Нужно перенести точку привязки в другое место, например, на кладбище. Разумеется, предварительно мне его нужно осмотреть». При упоминании некромантом кладбища я напрягся, а вот Дон Балуэрти напротив, вдохновился, не иначе как решив, что совсем скоро вступит во владение спорным имуществом, поэтому воодушевленно сказал: «Так пойдемте же на кладбище, доны, решим этот вопрос раз и навсегда». «Нет», остановил я их, «на моем кладбище больше не будет никаких некромантов». «Вашим, дон», пренебрежительно бросил некромант. «Это кладбище Дона Балуэрти, как, впрочем, и замок, ему и решать». Протянул герцог, который без меня не мог пройти ни на кладбище, ни в замок, хотя успешно притворялся их собственником. «Алехандро получает это в качестве приданого моей дочери, поэтому уже сейчас может распоряжаться как замком, так и кладбищем, и картофельной клумбой», — ехидно добавил Шарик. «Там, между прочим, уже первые всходы есть. Смотри, чтобы не затоптали». Информация о картофельной клумбе изрядно подняла настроение. Жирнянка посторонних опасалась и при них ко мне не выходила, но за свою самоотверженную деятельность заслужила целый букет мышей и почесывание за листиками. «Вы не торопитесь, Дон Балуэрти?» — поинтересовался некромант. «Нет, конечно, Алехандро мне уже почти как сын», — пояснил свою позицию герцог. «Только его я вижу зятем, только ему я доверяю полностью». Он привычно выпятил грудь, вставая в позу благородного высокопоставленного дона, но некромант к нему интерес уже потерял, повернулся ко мне. «Так что будем делать с кладбищем?» «С кладбищем, Дон, мы не будем делать ничего», — ответил я, «только с призраком в замке. В идеале, выяснить, что нужно, чтобы он добровольно ушел на перерождение, оставив замок в целости и сохранности, потому что влияние призрака на замок огромно, хоть и ограничивается жилой частью». «Вы хотите, чтобы я с ним беседовал?» — удивился некромант. «Я не веду переговоры с разумной нежитью, я ее уничтожаю. Вместе с замками, Дон Балуэрти, кого вы привели? Вы же хотели специалиста, а это явно начинающий». «Я начинающий, я?» — возмутился некромант. «Вариант с разрушением замка нас не устроит», — холодно сказал герцог. «Если бы вы об этом предупредили сразу, я бы попросил кого-то другого. Уверен, Дон Караскилья подобрал бы кого-то квалифицированного, пусть пришлось бы подождать подольше». Выглядел он смертельно оскорбленным тем, что ему подсунули кого попало. Но не меньше оскорбился и некромант. «Я, неквалифицированный некромант, не будь я Рамон Дорадо, если не докажу обратное. Пойдемте, попытаемся переговорить с вашим призраком. Хотя дохлый это номер. Помяните мое слово, его все равно придется развеивать». Оливарис выразил желание подождать нас на полянке. По его словам, замковой романтики за сегодня он набрался доверху. Компанию ему решил составить порталист, а также внезапно Дон Балуэрти и его дочь. На Исабель наверняка произвела впечатление ярость призрака, бросавшегося игрушками. А вот чего опасался Дон Балуэрти, признаться, я не понимал. Более того, его отсутствие могло плохо сказаться на легенде. Но объяснять он ничего не стал, лишь заявил, что на сегодня находился и имеет право просто посидеть. И я бы понял, если бы у них были пледы и корзинки с едой и напитками, но нет, сгрудились посреди поляны, боясь подойти к ее краям, и собирались всей толпой ждать меня там. Так что пришлось возвращаться в замок в компании Дона Некроманта и Шарика. Последнему я доверял намного больше. Во всяком случае, он не поводил носом в сторону кладбища, как будто принюхивался к весьма аппетитным запахам. Не знаю уж, чем для некроманта пахли могилы, но надышался Дон Дорадо по дороге до счастливой улыбки во весь рот. У него даже цвет лица немного изменился. Некромант самую малость порозовел, хотя последнее могло быть следствием того, что при дневном свете некроманты работают редко и конкретно этот начал обгорать. «Еще один маньяк на нашу голову», — проворчал Шарик. «Интересно, эта некромантия изменяет чародеев или туда сразу идут люди с отклонениями? Но что понятно совершенно точно, до кладбища его допускать нельзя. Всосет все, что осталось после Фуэнтис. Вон как его плющит даже на расстоянии». Мнение Шарика полностью совпало с моим. Так что я даже решил останавливать Дона любыми способами, если он вдруг не сможет сдержаться и пойдет на запах. Но некромант носом крутил, а с дороги не сворачивал, поэтому мы дошли без приключений. А вот когда зашли внутрь, я сразу почувствовал, что мой спутник замку не по нраву. Я даже не успел ему сказать, чтобы уходил, как внезапно вывалившаяся из стены державка под факел тюкнула Дона по темечку. Некромант охнул и осел на лестнице, а замок недовольно загудел и вернул подсвечник на место, предупреждающе им покачивая. Дона пришлось вытаскивать немедленно, пока на него не свалилось еще что, потому что замок посчитал, что некромант в нем лишний. Именно замок, а не призрак, почему-то в этом я был полностью уверен. Глава 23. Некромант мне попался упитанный, тащить его было тяжело, особенно по лестнице, где его ноги бились о ступеньки с громким неприятным звуком. Но вытаскивать было надо, потому что стукнувшая его державка волшебным образом встала на место, зато другие радостно выкручивались из стены. Если бы я не отшвыривал их в стороны, давно бы забили Дона до смерти. А что случается с мертвыми телами в замке, я помнил. Несколько штук мне отбить не удалось, поэтому лоб некроманта украсила громадная шишка, а туловище, наверняка не менее громадные кровоподтеки, которые под одеждой видны не были. Закончилось нападение, как только удалось вытащить Дона наружу, во двор, даже не за ворота. Тащил я его исключительно на адреналине, и как только понял, что ему больше ничего не угрожает, так силы меня сразу и покинули, тело само выскользнуло из рук, и, боюсь, некромант опять приложился головой, теперь уже о камни двора. Впрочем, на фоне тех повреждений, что уже были, это пройдет незамеченным. «Да уж», — сказал неодобрительно Шарик, который при первых намеках на проблему рванул к выходу и наблюдал за тем, как я выволакивал Дона на улицу, сидя во дворе замка. «И это лучший специалист по некромантии, которого смог выделить король своему единственному наследнику. По-моему, Хандро, это неуважение. Или он не считает тебя наследником, или с некромантами в Мибии беда. Он вскарабкался по моему камзолу и занял привычное место на плече. Обзор лучше достучаться до хозяина проще. Причем не только мысленно, но и физически. Скорее второе. Дон Дорадо был уверен в своих силах, но и столкнулся он не с некромантией. Я вытер лоб, с удивлением обнаружив на нем кровь. Неужели мне тоже прилетело? А нет, это осталось от Дона Дорадо. Я создал чары воды и с облегчением умылся. Не думаю, что я стал от этого чище, скорее размазал грязь по лицу. Чего это не некромантия, Хандро? Возмутился Шарик. Это ж наверняка работа призрака Бельмонте. Я критически осмотрел некроманта, пострадавшего при попытке заняться непосредственно тем, ради чего его приглашали. Умирающим он не выглядел, значит ничего существенного не повредил. Сознание рано или поздно вернется, и это точно не будет зависеть от моих усилий. Мне даже под голову ему нечего было положить, не говоря о более серьезных действиях. Остается надеяться, что голова у мужика крепкая, а как иначе? Наверняка не впервые в нее прилетело. С чего вдруг? Он ограничен небольшой частью замка, а вот сам замок защищает хозяев. Дон Бельмонте, конечно, сейчас немного мертвый, поэтому появление некроманта, намылившегося не в ритуальный зал, было воспринято как угроза. Думаешь, Шарик изобразил мыслительную деятельность путем почесывания лапой затылка. От позорного побега он уже полностью оправился. Хотя почему позорного, с его габаритами, это не побег, а необходимое стратегическое отступление. Даже если бы на него не охотились специально, одно случайное попадание оставило бы отками мокрое место. Думаю, ты же сам говорил, что управление замком я делю с призраком. Значит, замок его считает таким же хозяином, как и меня, если не более приоритетным. Вот и защищает. Интересная особенность. Не знал, что так можно. У Мурилья такой защиты не было, у них попроще было, потому замок и снесли под ноль. Шарик вздохнул. Дон Леон говорил, что там должны были сохраниться подвальные помещения, но сам он так и не собрался проверить. У него все силы уходили на подготовку мести Бельмонте. Ну и чтобы не умереть раньше времени. С последним у него так себе получилось. Да и с местью, кстати, тоже. Шарик оскорбился за бывшего хозяина. Утверждение спорное, потому что Бельмонте таки вымерли, что доказывает призрак их последнего представителя в замке. Важен результат, а его Дон Леон получил, хоть и не успел увидеть. Мне казалось, что это классика эксперимента, когда идет все наперекосяк, с нарушением всех мыслимых и немыслимых правил, то итог выходит более чем удовлетворительным, а когда действуешь строго по инструкции, получаешь пшик. Вот и у Дона Леона все пошло наперекосяк, но тем не менее вырулило на нужную колею. Как думаешь, Шарик, удастся с призраком договориться? Ками выпучил на меня все глаза. Хандро, сдурел? Зачем тебе с ним договариваться? Этот некромант не сдох. Он поваляется, придет в себя и придумает, как выкурить призрака, не заходя в замок. Либо дистанционно, либо тебе чего-нибудь вручит. Ага, ловушку для призраков или призрачный дихлофос. Шарик, это нерационально. Изгнать призрака и даже не попытаться получить хотя бы часть его знаний. У меня были опасения, что при изгнании призрака методами некромантии замок развалится по камушку. У этой сущности явно были для этого и силы, и возможности, и наверняка найдется желание. Потому что я ни за что не захотел бы отдавать свой замок какому-то левому мужику, пусть даже он живой, а я немного нет. Разрушение замка мне казалось слишком дорогой платой за отправку последнего Бельмонте туда, где его уже заждались. А еще мне почему-то было жаль чародея, которого собственные чары обрекли на одиночное заключение на 2 столетия. Иногда смертная казнь с окончательным уходом на перерождение гуманнее, чем такая вот псевдожизнь.